128. 23 марта 1916 года. «Любимая моя, я недоволен. Из двух последних писем вижу, в чем дело. Правда, я и раньше догадывался, как сильно ты упала духом. Скажу откровенно, что твоя обостренная чувствительность к военным событиям кажется мне чрезмерной. У меня ж гораздо больше кипела желчь до войны, когда еще можно было бороться против определенных течений в надежде внушить людям хоть немного прозорливости и разума, необходимых для предотвращения бедствия. Я вспоминаю некоторые мои разговоры с Боресом и Ренаком. Конечно, я еще больше буду кипеть позднее, когда встанет вопрос о том, чтобы избежать новых конфликтов, неизбежных, если только в корне не изменится теперешнее понятие о национальности. Черт подери, если мы будем только портить себе глаза, оплакивая дикость и глупость наших современников, то куда мы годимся? Ведь если поразмыслить, то дело защиты будущего, которое находится под угрозой, не менее важно, чем вопрос о миллионе человек, которые ежемесячно убивают и калечат друг друга на полях сражений.